Глава 50. Самолет приземлился поздно вечером в международном аэропорту Эль-Пасо, штат Техас. Марион и Хлоя, выйдя из самолета, оказались в частном ангаре компании Эль-Пасо Айс, откуда их провели в небольшую, скромно обставленную комнату, где им пришлось провести еще несколько часов. В конце концов, они заснули прямо на банкетке. Проснувшись утром, они обнаружили, что аэропорт стал похож на гигантский муравейник. Марион попросила разрешения выйти на небольшую бетонированную площадку перед ангаром и, оказавшись там, увидела множество фрахтовых самолетов, из которых выгружали товары. Город Эль-Пасо раскинулся на берегах знаменитой реки Рио-Гранде. Американская часть, расположенная на северном берегу, могла гордиться тем, что представляет работу 300 тысячам человек, в основном латиноамериканского происхождения, и получает промышленное сырье из 24 штатов. Другая часть, на южном берегу, называлась Хуарес и жила точно так же, как если бы находилась в Мексике. Сейчас было время трансфера. Марион и Хлоя велели спрятаться в контейнере с искусственным льдом. Хлоя переводила слова сотрудника компании, говорившего по-испански. «Он говорит, что нам не о чем беспокоиться. На этом направлении контроль не такой строгий, как на обратном. Не так уж много американцев мечтает нелегально пробраться в Мексику». Замолчав, она улыбнулась. «Разве что преступники», — подумала Марион, имея в виду прежде всего себя. Каждый из них выдали кислородный баллон, чтобы можно было без проблем дышать в закрытом контейнере со льдом, и теплую одежду. Хлоя продолжала переводить, говоря, что собакам нелегко учуять запах товаров, хранящихся во льду, и что лед также затрудняет работу термических камер, которые используются на таможне. Марион вспомнила, что рассказывал ей Аарон Альтман о нелегальном бизнесе Большого Па. Тот сколотил себе состояние, перевозя наркотики в контейнерах с мороженой рыбой. Очевидно, он решил возродить прежнюю технологию с той лишь разницей, что сейчас перевозил не наркотики, а более ценный товар — нелегальную рабочую силу. Контейнер запечатали, как и все остальные, и вокруг стало темно. Хлоя зажгла карманный фонарик. В слабом свете Марион различила грустное выражение ее лица. Должно быть, ей было стыдно, что она, пусть невольно, причастна к преступному бизнесу, который был сродни работорговле. Примерно через полчаса контейнер беспрепятственно миновал таможню, и Марион с Хлоей вышли. «Бенвидино а Мехико!» — с улыбкой произнес сотрудник Эль-Пасо Айс. Марион и Хлоя сели в черный Порш Кайен, окруженный целым эскортом автомобилей охраны, и вся процессия двинулась по петляющей среди холмов дороге, на которой то и дело попадались выбоины. Кортеж проезжал мимо деревушек, притормаживая на крутых подъемах и спусках, напоминавших верблюжьи горбы, где на обычной скорости можно было запросто разбиться. Марион обратила внимание на детей, играющих в футбол на школьных спортплощадках, и если школы были старыми и обшарпанными, то форма на мальчишках выглядела абсолютно новой. «Подарки от Большого Па», — по-английски объяснил ей шофер-мексиканец, явно довольный такой щедростью. Марион повернулась к Хлое. «Ты здесь уже была?» «Нет, Большой Па все время переезжает в разные места, иногда живет в горах, или в Мехико-Сити, или на Юкатане». У него много резиденций. Они проехали небольшой городок. Большинство домов было выкрашено в желтый цвет. Тротуары шли почти вровень с шоссе. Впрочем, большинство улиц были немощеными, по ним бродили куры. Пахло жиром и какими-то отходами. Затем машины свернули и вскоре остановились перед красивыми въездными воротами, выглядевшими очень странно в подобном месте. Они скорее напоминали парадный въезд в Версаль. «Асьенда». Марион заметила электрическую сигнализацию, расположенные вдоль всей ограды видеокамеры, а также вооруженных людей, охраняющих территорию. Дверцы машины распахнулись, и Марион с Хлоей, пройдя через ворота, оказались в очаровательном саду, созданном во французском стиле. В воздухе разливался аромат бугенвиллей. Марион непроизвольно вспомнила, что своим названием эти цветы обязаны французскому исследователю Луи Антуану де Бугенвиллю. Они дошли до вытянутого в длину здания, крашеного охрой, перед которым ряды горгулий извергали воду в бассейн. Интерьер оказался под стать. Старинная мебель, деревянные вентиляторы под потолком, кожаные кресла, цветы повсюду. Один из слуг провел Марион и Хлою через анфилады комнат, а затем отвел в предназначенные для них спальни, мимоходом заметив, что однажды в этой резиденции провели ночь президент Билл Клинтон с супругой. Марион приняла душ. Впервые после пребывания в камере ФБР. Надела белый костюм, зачесала волосы назад и закрепила обручем. Затем взглянула на себя в зеркало. За последние дни она заметно похудела. Черты лица заострились и выглядели теперь жестче. Мускулы стали крепкими, как у спортсменки. Куда делась маленькая парижанка? Девочка на побегушках у главы телекомпании, вечно таскавшая с собой набитую бумагами папку и боявшаяся ездить в метро. Иногда вы убеждаете себя, что вы незначительный человек, беспомощный, слабый. Потом судьба подхватывает вас и с размаху швыряет об стену. И все меняется. Марион вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Она была готова. Армандо Сантос Фигероа, он же Большой Па, был в антрацитово-черном костюме, как и в первый раз, когда Марион его увидела. Правда, тогда они общались через видеокамеру. В реальности он оказался выше ростом и сильно походил на Кристофера Ли, английского актера, сыгравшего роль Дракулы в одноименном фильме. Хлоя бросилась к нему и расцеловала в обе щеки. Он слегка сжал ее запястье. «Я тоже рад тебя видеть, девочка моя», — произнес он звучным, глубоким голосом. «Мы с тобой еще наговоримся. Но сейчас мы с мисс Марш пообедаем наедине». «Иди», — прибавил Большой Па. Хлоя не шелохнулась. «Она спасла мне жизнь!» Несколько секунд внучка и дед пристально смотрели друг на друга. «Иди», — повторил Большой Па. Опустив глаза, Хлоя вышла. По идее, Марион должна была находиться в состоянии оцепенения от сильного страха. Ей предстояла игра, ставкой в которой была ее собственная жизнь. Тем не менее, она ничего не чувствовала. По ее персональной градации Большой Па должен был занимать весьма высокий пост в иерархии зла, что-то вроде управителя преисподней. Но совсем недавно ей удалось выжить в схватке с троянцем, самим дьяволом во плоти. Теперь ей было уже не страшно встретиться с кем-то из его свиты. «Ну, вот мы и встретились», — произнес Большой Па. Затем предложил ей садиться. Они разместились в двух противоположных концах длинного стола. Большой Па был в антрацитово-черном, она — в белом. Возле него и возле нее на столе стояли серебряные канделябры. У Марион создалось впечатление, что каждая деталь в этой мизансцене не случайна. Большой Па развернул свою салфетку. «Это покчук, мексиканское блюдо», — пояснил он, придвигая к себе тарелку. «Свинина, запеченная на гриле». Он жестом предложил Марион наполнить свою тарелку и принялся аккуратно разрезать мясо на кусочки и с аппетитом поглощать их. «Город Эль-Пасо — отныне новые врата Америки», — спустя некоторое время произнес он. «Вы знали об этом, мадемуазель Марш?» «Нет». «Некогда иммигранты прибывали в США, высаживаясь на острове Эллис, расположенном по соседству со Статуей Свободы. Треть нынешних американцев утверждают, что их предки прибыли сюда именно таким путем». Он поднес ко рту очередной кусочек мяса. «Сегодня новый остров Эллис здесь. Латиноамериканцы обновляют застоявшуюся американскую кровь. Уже целые города говорят по-испански. В Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Майами этот язык стал первым по распространенности. В витринах многих магазинов вы можете увидеть горделивую надпись: «Здесь не говорят по-английски». «И все это благодаря вам», — иронически произнесла Марион. Она подумала о нелегальных иммигрантах, живущих в фургонах на заброшенных парковках, в двух шагах от роскошных особняков Лагуна-Бич, о рабочем с фабрики по производству промышленного льда, обо всех этих людях, получавших низкую зарплату, эксплуатируемых, на которых наживаются работодатели. Там все заканчивалось. Здесь начиналось. В результате кварталы, подобные Лагуна-Бич, росли один за другим. Находились все новые миллионы людей, приносившие миллионы долларов прибыли. В погоне за американской мечтой. Большой Па промокнул рот салфеткой. «Я патриарх бедняков. Благодаря мне все эти отверженные, которых США заставляют агонизировать и умирать по ту сторону границы, зарабатывают достаточно, чтобы каждый день кормить свои семьи». «Вот как?» — сказала Марион. «Да вы просто благодетель человечества». В глазах старика промелькнула молния. Уже гораздо более сухим тоном он произнес: «Перейдем к нашей истории, мисс Марш». «Этого я и хочу, мистер Фигероа». «Что ж, у вас есть характер». «Вы настояли на моем присутствии здесь». «Потому что хотел задать вам несколько вопросов». «У меня тоже есть вопросы к вам». «Итак», — произнес Большой Па, направив на нее кончик своего ножа. «Начнем с Адриана. Мне известно о вашем давнем романе с моим сыном. Хотя с самого начала вы утверждали, что вы просто журналистка». На этот раз Марион действительно удивилась. Она была убеждена, что Адриан никогда не рассказывал о ней своему отцу. «Вы вышли на его след?» — спросил Большой Па нарочито безразличным тоном. «Нет». «Что вы видели у него на судне, на том озере?» Марион не знала, что именно знал Большой Па. Она предпочла рассказать ему правду. Упомянула о сейфе, о научных материалах и о том, как они попали в руки к троянцу. Большой Па кивнул. «Стало быть, открытия Адриана и в самом деле очень ценные». «Что вы имеете в виду?» «Вы все еще не поняли. Речь идет не просто о регенерации пальцев. Речь идет об изменении отпечатков». Марион автоматически запомнила эту информацию, решив, что это может быть полезно для полицейских служб, но она не располагала временем, чтобы подумать о возможных последствиях и их масштабах. Но Большой Па, судя по всему, уже придумал тысячи способов применения подобного открытия. «Я говорила с одним высокопоставленным руководителем из Министерства обороны», — сказала Марион. «Они уже в курсе». «ФБР тоже. Мой источник мне об этом сообщил. Там это вызвало изрядный переполох». «Выходит, в ФБР у него есть осведомитель». Ее былая догадка подтвердилась. Вот почему он знал о недавней операции. «Вы собираетесь что-то делать?» — поинтересовалась она. «Ради чего?» «Ради того, чтобы найти своего сына». «Разумеется». «Но вы думаете только о его научных разработках». «И о них тоже. Теперь, когда стало очевидно, что они существуют, все захотят их заполучить. ФБР, армия». «И вы», — закончила Марион. Большой Па рассмеялся. «И я, конечно». Марион неотрывно наблюдала за ним. С какого времени он был осведомлен о научных исследованиях Адриана? Что он за человек? Мог ли он оказывать давление на своего сына? До какого предела? «Теперь я хочу задать вам вопрос», — сказала она. «Я вас слушаю». «Вы уже пытались получить у него эти материалы, не так ли? И каким образом? Применяя силу или убеждение? Это вы убили жену Адриана?» Рука Большого Па, в которой он держал вилку, застыла в воздухе. «Не забывайтесь, мадемуазель Марш». «Вы, кажется, не очень торопитесь снова его увидеть», — продолжала Марион. «Я всегда заботился о нем». «Мне что-то не очень в это верится». «Как вы можете об этом судить?» 15 лет назад он сбежал от вас во Францию». «Это было так давно». «Он стал хирургом. Он хотел избавиться от вашего давления». «Вы не знаете, о чем вы...» «Натан вас ненавидел». «Замолчите». Пауза. Затем Большой Па взял себя в руки. «Мисс Марш, хорошие отцы защищают своих детей, даже когда у них сложные отношения. Вам ли этого не знать?» Марион заметила перемену тона. Секунды раньше Она нашла бы, что возразить отцу Адриана, но сейчас чувствовала, как почва уходит у нее из-под ног. На что вы намекаете? Сейчас объясню. Большой Па отпил глоток вина, затем продолжил. Местные дети играют в довольно жестокую игру. Она называется «Ля Фронтера». Они надевают на голову непрозрачные мусорные мешки и цепочкой идут через дорогу, не видя ничего вокруг. Задача состоит в том, чтобы перейти ее и не попасть под машину. Иногда это заканчивается печально. Он пристально посмотрел на нее. «Мне кажется, вы точно так же идете вслепую, мисс Марш». «Тогда просветите меня». «Что вы сказали бы, если бы я предложил вам вернуться домой, во Францию, прямо сейчас, без каких-либо условий?» «Такого она не ожидала. Вы серьезно?» «Да». «Почему вы мне это предлагаете?» «Я вам уже сказал. Отцы защищают своих детей». «А еще почему?» «Потому что я говорил с вашим отцом, и он хочет, чтобы вы вернулись». Марион побледнела. «Что?» «Я говорил с ним сегодня утром. Как уже сказал, я в курсе вашей истории с Адрианом 15-летней давности. Поэтому узнать координаты вашего отца для меня не составило труда. Мне все равно, что вы об этом подумаете, но ваше место не на этом континенте. Итак, я назвал вашему отцу место, где вы с ним встретитесь». Пауза. «У него рак», — снова заговорил Большой Па. «Сейчас ваш отец проходит курс химиотерапии, поэтому он и не отвечал на ваши телефонные звонки». Марион подумала, что ослышалась. Неужели Большой Па говорит правду? Этого не может быть. Мы долго с ним разговаривали. Вы что, были знакомы? Познакомились сегодня утром. Он сказал, что не стал встречаться с вами в день вашего рождения, потому что не находил в себе мужества сообщить вам о своем диагнозе. Он боялся, что этот груз вас раздавит. Поэтому выдумал историю о гастролях, а сам лег в больницу. Я сказал ему, что он вас недооценивает, что вы сильная женщина, достаточно сильная, чтобы выдержать такой удар. Большой Па замолчал. Марион вцепилась в край стола, чтобы не пошатнуться. Она все еще не знала, верить ей этому известию или нет. «Одно только слово, Марион, и ваш кошмар закончится. Возвращайтесь домой. Я сам займусь поисками Адриана. Если троянец продолжит преследовать вас и во Франции, в чем я сомневаюсь, поскольку научные материалы он уже получил, я обеспечу вам защиту. Что до ФБР, я это улажу. У меня очень хорошие адвокаты. Ваш отец нуждается в вас. Итак, каков ваш ответ?» Марион взяла свой бокал и осушила его до дна одним глотком. Поставила на стол. «Вчера я говорила с Хлоей», — начала она. «И что же?» «Так вот, мой ответ — нет». «Нет?» «Я остаюсь здесь». Разговор прервало появление слуги, который принес кофе Майя. Он разлил горячий алкоголизированный напиток в две чашки, присыпал сверху корицей и поджег. Затем высоко поднял обе чашки и слегка покачал ими, отчего языки пламени всколыхнулись, образуя причудливые завитки. Марион смотрела на пляску огненных языков, которые казались ей вырвавшимися откуда-то из глубин преисподней. Сгорающий коричный порошок слегка потрескивал, источая сладковатый аромат. Закончив огненное шоу, слуга поставил кофе на стол и удалился. Марион взглянула на собеседника. «Мистер Фигероа, Хлоя и я хотим одного и того же. Спасти Адриана. Он в руках маньяка. Помогите нам. В обмен на это я передам вам все его материалы». «Мисс Марш, почему вы думаете, что мне понадобятся ваши услуги». Марион ответила не сразу, хотя ответ на этот вопрос она приготовила еще накануне. «Потому что я знаю, как захватить троянца».